зарей полыхнул восток, и сумрак упал с ветвей. Вставайте, вставайте, день настает, пел звонко соловей. И без его летела, как птица, в широкую лесную даль. Без про того, кто небо и землю рукою создал. И без его летела, как птица, в широкую лесную даль. Без про того, кто небо и землю рукою создал. Вот пахарь выходит и вглубь земли зерно свое положил, и дружные всходы в степи зашли, и Бог благословил. И без его летела, как птица, в широкую степную даль. Без про того, кто небо и землю рукой создал. И без его летела, как птица, в широкую степную даль. Без про того, кто небо и землю рукою создал. Вставай на заре твоих юных лет, день жатвы уж настает. Медгиб нет во зле, а работников нет, Господь тебя зовет. Чтоб песнь твоя летела, как птица, в широкую земную даль. Песнь про того, кто небо и землю рукою создал. Чтоб песнь твоя летела, как птица, широкую земную даль. Без про того, кто небо и землю рукою создал.